Глава 39. Снаружи единственное солнце карманного мира тут же ослепило Зонга яркими лучами, заставив сильно зажмуриться, отчего он не смог толком разглядеть логово демонов. Зато спустя пару минут, сразу после того, как зрение к нему вернулось, он хорошо разглядел отлично ему знакомый черный алтарь, точь-в-точь повторяющий своего собрата в пещере высшего духа в городе темной звезды. «Ну вот мы и встретились с тобой вновь», – подумал парень и вздохнул про себя. Он хорошо понимал, что часть вины за текущее положение человеческих практиков лежала и на нем тоже. Подумай они тогда хорошенько над планом, возможно, этого бы удалось избежать. Впрочем, рано еще себя хоронить. Он практически ничего не помнил о том времени, когда его поглотил алтарь в пещере высшего духа, но, несомненно, там произошло что-то такое, что позволило ему выжить, а значит, есть шансы в этот раз. Тем временем демоны подошли к алтарю и небрежно бросили на его каменно-твердую поверхность груз из человеческих воинов. Хуже всего досталось Кроунвей. Ей не повезло приземлиться на обсидиановый пол головой, отчего она даже болезненно вскрикнула, не сдержавшись. Из ее рассеченного виска сразу потекла кровь, мгновенно залив черный камень под девушкой. Ошейники рабов сжимались со всей силы, не позволяя пошевелить даже пальцем и помочь ей. Сонг исхитрился повернуть голову, глядя, как демоны разошлись вокруг лежащих практиков, выстраиваясь в одну им понятную фигуру. После чего, впервые за все время, парень услышал их голоса, а точнее завывание, ритмичное и монотонное. Это очень походило на замысловатую песню без слов, бесцветную и размеренную, и с каждой секундой завывание вулпи становилось все выше и сильнее. Демоны начали синхронно расходиться в разные стороны, не переставая подвывать и оставляя человеческих воинов одних. Как и в прошлый раз, обсидиановый пол в какой-то момент стал подобен плоти, поглощая напуганных людей. Послышались наполненные ужасом редкие крики. У некоторых воинов, несмотря на всю их подготовку, тут же сдали нервы. Сонг же на этот раз воспринял происходящее спокойно. Он в последний раз осмотрел выстроившихся вокруг алтаря вулпи. Демоны безучастно наблюдали за тем, как обсидиан медленно поглощал людей. Тьма поглотила молодого человека, сомкнувшись над его головой. Как и в прошлый раз, он очнулся в полнейшей тьме, лишь только где-то далеко впереди можно было разглядеть маленькую яркую точку. Как только Сонг очутился здесь, к нему сразу вернулись спящие воспоминания о своем прошлом посещении этого странного места. Он вспомнил старика и фрукты яростного огня, что ему отдали в качестве дара испытания или проверки. «Так вот, что послужило причиной моего родства со стихией огня и увеличения сил», тут же мелькнула мысль в его голове. Не задерживаясь, Сонг сразу направился в сторону светящейся точки. Только на этот раз под его ногами не хрустели старые кости умерших когда-то в процессе испытания алтаря практиков. Как и в прошлый раз, огнем оказался одинокий костер, возле которого сидел все тот же знакомый Сонгу старик. Он, как и в прошлый раз, неспешно подкидывал в огонь сухие ветки, поддерживая его горение. Парень, помедлив мгновение, подошел ближе и уселся напротив старика. «Итак, ты снова здесь?» – первым нарушил молчание одинокий мастер. «Да, старший, так вышло». «Я вижу», – кивнул старик, все еще смотря на костер, и продолжил. «Ты думаешь, что, как и в прошлый раз, тебе положено какое-то испытание и награда?» «Нет, старший, сейчас вокруг алтаря хозяйничают демоны, они приносят ему в жертву людей. Вы тоже человек, и, возможно, сможете остановить их». «Человек? Алтарь? Демоны?» Поднял брови старик, впервые отвлекшись от огня. «А, ты про сателлит внешних путей. Говоришь, сателлит захватили демоны?» «Да, мастер, раса Вулпи». «Лисоморды, значит, и говоришь, они отправляют сюда людей. Как интересно». Старик встал со своего места и шаркающей походкой направился куда-то, попутно махнув Сонгу рукой, говоря, чтобы тот следовал за ним. Молодой человек, не мешкая, присоединился к старику, и через секунду темнота вокруг него пропала. Они очутились в большом круглом зале, стены и потолок которого, судя по всему, строились из молочно-белого мрамора. В середине пустого зала одиноко парила черная, контрастирующая со своим окружением сфера. От нее исходила едва ощутимая Сонгом вибрация. При этом восприятие молодого человека просто отказывалось работать в зале, напрочь блокируясь, потому изучить сферу у него никак не получалось. Однако у него сложилось впечатление, что эта штука чем-то походила на скрижаль духа меча, что он не так давно изучал. Старик подошел к сфере и, прикоснувшись к ней, закрыл глаза, застыв в такой позе на долгое время. Сонг не знал, сколько прошло времени. С его точки зрения, пара часов, когда старик, наконец открыв глаза, посмотрел на него. «Треть сателлитов уничтожена, печати вскрыты. Как ты и говорил, сателлит, в котором мы сейчас находимся, также вскоре прекратит свое существование. Этого не избежать». Старший, чем грозит уничтожение всех сателлитов, не мог не задать такой вопрос Сонг, видя, что старик не сильно озабочен фактом уничтожения того, что он хранил. «Сателлиты – это наследие династии Синг, наследие для всех практиков, что способны принять их силу. В прошлый раз ты прошел испытание и сумел принять силу фрукта яростного огня, получив родство с огненной стихией. С точки зрения династии Синг, все, кто не способен принять их наследие, должны в качестве оплаты стать топливом будущим поколениям других воинов, независимо от расы. Их духовная энергия вплетается в общий контур сателлитов, тем самым поддерживая и усиливая наследие. Ты думаешь, это жестоко? Синг верили, что слабый духом практик – это проклятие для всего мира». Они очень трепетно подходили к выбору достойного. Ты должен гордиться тем, что сумел поглотить фрукт яростного огня. Что же до ответа на твой вопрос? Под каждым сателлитом скрывается печать. Она связана с другими такими же печатями, формируя вместе колоссальный массив накопления энергии. Когда последняя печать будет сломана, вся накопленная за долгие годы духовная энергия станет доступна для того, кто это сделает. Сунг задумался. Все эти алтари давали наследие, но только достойным. Всех прочих убивали и их энергию забирали себе, накапливая. Таким образом, вся эта сеть сателлитов была ничем иным, как огромной ловушкой, главной целью которой являлся сбор духовной энергии. Этот старик что-то явно не договаривал. Для чего давно ушедшая в небытие династия собирала такие огромные запасы силы? Сонг знал, что преимущество получал не только воин, сумевший пройти испытания, но и все, кто приносил в жертву других практиков. Таким образом, сателлиты провоцировали наполнять себя энергией не только из желания получить наследие Синг, но и просто принося кровавые жертвы. Это заставляло задуматься о скрытых мотивах, построивших их существ. «Старший, вы не выглядите расстроенным, что один из сателлитов вскоре будет разрушен». «Я наблюдатель, духовная сущность, что давным-давно поставлена следить за сателлитами. В действительности, мне все равно». Сонг все больше преисполнялся подозрений. Что-то во всей этой истории старика не сходилось. Если сателлиты так важны, то почему у них не было никакой охраны по типу автономных марионеток, что он встречал в гробнице наследия? Складывалось впечатление, что династия Синг наоборот желала, чтобы их сателлиты кто-то уничтожил. «Мастер, а когда печать этого сателлита уничтожится, что произойдет с карманным миром и с теми, кто находится сейчас в нем?» «Карманный мир разрушится. Вследствие уничтожения печати все существа, находящиеся в нем, будут затянуты в пространственный водоворот и окажутся выброшены в реальный мир». Сонг задумчиво покивал головой, после чего задал давно мучивший его вопрос. «Старший, в пещере высшего духа на то, чтобы взорвать алтарь, ушло много времени и жертв. Почему в карманном мире все не так? Здесь принесли в жертву не больше 30 воинов, и вот уже сателлит начал от этого разрушаться». «Сателлит в карманном мире под завязку заполнен энергией. Это произошло уже довольно давно, потому для того, чтобы сломать печать, много жертвы не требуется. Пройдем за мной. У меня есть для тебя одно важное поручение». Сонг тут же внутренне напрягся. Безоговорочно верить старику он не собирался. Пускай он и передал ему фрукт яростного огня в прошлый раз. Настороженно идя за ним, Сонг внимательно присматривался к окружению. Выйдя из круглого зала, они прошли длинными коридорами в другое помещение, больше напоминающее библиотеку с сотнями свитков. Подойдя к одному из стеллажей, старик взял оттуда свиток и передал его Сонгу. «Вот. Это карта всех сателлитов на континенте Белых Облаков. Передай ее кому-то из высокопоставленных правителей. Они должны всеми силами защитить эти алтари от демонов. Хорошо?» Сонг, соглашаясь, кивнул и сделал вид, что изучает свиток с картой, введя в него свое восприятие. Сам же внимательно осмотрел постамент из белого камня, стоящий в паре метров от входа. Его внимание, лишь только они сюда зашли, сразу же привлекла черная книга, лежащая сейчас на нем. Сонг хорошо помнил, что ему говорил хозяин зимнего сада. Скорее всего, он хотел именно эту черную книгу. «Мастер, я бы хотел узнать у вас о судьбе моих спутников», сказал он, как бы невзначай, пододвигаясь ближе к постаменту. «Что? Кто тебя интересует?» – уточнил старик. «Некая девушка, Кроунвей. Она, как я, оказалась в числе практиков, принесенного в жертву на алтаре. Я хочу знать, смогла ли она пройти ваше испытание?» Сонг все ближе подбирался к книге. «Что ж, секунду». Старик прикрыл глаза, проверяя что-то, и пока он отвлекся, парень подскочил к пьедесталу и ввел свое восприятие в книгу. Тут же перед его внутренним взором промелькнуло несколько строчек, наполненных под завязку пониманием каких-то неизвестных ранее Сонгу концепций, отчего тому показалось, что он просто тонет в огромном объеме информации. Он с усилием разорвал связь с книгой как раз в тот же миг, когда наблюдатель открыл глаза. «Девушка все еще борется за свою жизнь с фруктом бесконечного льда. Итак, ты согласен отнести свиток к руководству своей страны?» «Безразлично», — ответил ему мастер. «Конечно!» — с готовностью кивнул Сонг, соглашаясь. «Отлично! Это станет залогом того, что демоны не смогут уничтожить все сателлиты». Город божественного дождя. Император смотрел на пространственную бурю, что разворачивалась над его головой. Он смог бы войти в нее и огромной ценой пробиться в карманный мир испытания, но теперь это уже не имело смысла. Буря набирала обороты, говоря, что вскоре карманный мир прекратит существование, рассыпавшись по всему континенту миллионами осколков, точно неудавшийся фейерверк. «Ваше императорское величество, что все это значит?» — спросил его глава города в ужасе, смотря на разворачивающийся над его головой ураган из стихий и концепции высшего порядка. «Это значит, что мы опоздали». Голос императора был спокоен и совершенно не отражал той тревоги, что сейчас царила в его душе.